Глава 9. О том, как в последнем городе на пути искатели приключений помогают в сложном деле жителям. Если человек моей эпохи будет смотреть со стороны, то вполне может подумать, что по безлюдной лесной дороге движется самобеглая тележка, вершина технического прогресса, торжество готического гения. Когда над дилижансом на ходу коптит труба, словно это свободный выхлоп, упряжка визуально теряется, выпадает из реальности. Мне вообще чудится, что мечта сбылась, и внизу упрямо тарахтит дизельный моторчик, скрежещет старинная коробка переключения передач, крутится трансмиссия. Даже длинная рукоять привода стояночного тормоза в тему. Холодно. Всего градусов 7 на улице. Как же хорошо, что дров запасли много, можно не останавливаться, проклиная невольную задержку. В такие моменты и обретаешь мудрость предвидения и способность прислушиваться к мнению опытных людей. Наивно спросил у Гики, не пора ли укутывать лошадей попонами, и получил чуть сглаженный вежливостью ответ. «Возничий-де лучше прочих белоручек знает, кого, когда и чем укутывать. Ну и черт с тобой». В теплом салоне собралась не менее теплая компания. «Беседуем о насущном». «Как скоро проклятый Оран расскажет о тебе серым?» — спросил Геллерт, большим ножом нарезая пласты окорока снежным жирком. Куски хлеба уже лежали на медном подносе. «Слушайте, мне уже довольно жарко. Ладно, приоткрой окошко. Когда, спрашиваешь? Как только появится свободное время и спадет напряжение первых часов бунта, тогда вот и расскажет», — предположил я. «Им скоро понадобятся умелые исполнители. Солдаты самых грязных дел. Выходит, мы для такого пригодны?» «И это можем», — подмигнул я другу. «При необходимости, конечно, для мира и добра. Хотя и доставим тем величайшее блаженство нечистым силам и нанесем глубокий вред своей душе. А вот расскажут ли серые обо мне?» «Надо было их убить, вот что я скажу. Удушить в подворотне». Просто произнес воин, но щеки его сразу вспыхнули краской праведного гнева, и он с силой ударил мозолистой ладонью по дубовой панели обшивки салона. «Знаешь, дорогой Геллерт, за время своих странствий я убил 4 парней из Ордена, но это ничуть не помогло. Проблема не в безопасности моей драгоценной персоны, на поимку которой у них имеется постоянное задание. Настоящая беда, как мы нынче увидели, совсем в другом». «В чем же, Марк?» Лишь недавно успокоившаяся Лана смотрела на меня широко открытыми глазами и даже с улыбкой. Любопытно ей. Примерно полгода назад я провел почти 2 недели в сумрачных залах столичной большой библиотеки, изучая там историю Ванкоры. Кропотливо, прилежно, с конспектированием и заучиванием. Как студент из приличной семьи. Жилье на самой окраине снял, с соседями познакомился, мало пил, диетически питался. Мне нравились эти прохладные чертоги хранилища знаний, почти абсолютная тишина огромных помещений, нарушаемая лишь редкими шагами и шелестом страниц. Нравился запах бумаги и типографской краски. Малолюдье, сама основательность этого рукотворного задела на будущее развитие Ванкоры. Только там я не чувствовал отрыва от привычного цивилизационного поля, ведь многие подобные библиотеки сохранились и на Земле, практически в первозданном виде. Будто и не убывал. Зарекомендовал себя прилежным абонентом. Мне даже предложили работу, потому что обнаружил удивительную грамотность и разумность в устной речи. А еще я чуть не влип, затеяв скоротечное лавстори с молодой и хорошенькой работницей библиотеки. В хранилище знаний я познакомился с грамотными, думающими людьми, в перспективе ничуть не менее нужными, чем властители и чиновники. Попутно совершенствовал письменную и устную речь, разбирался с диалектами. Язык на материке всего один, зато очень много местных диалектов. Впрочем, отличающихся один от другого не больше, чем русский от белорусского. А вот на островах уже свои языки. То же самое и с богами. На всей Ванкоре властвует единый бог, Ванг Пречистый Указующий. Признаюсь, затянуло меня так, что в какой-то момент сформировалось жуткое желание плюнуть на странствие и осесть в столице. Я уже понял, как здесь можно зарабатывать деньги, причем весьма неплохие. Для начала нужно купить скромную квартирку, и непременно в столице, самое что ни на есть плотности урбанистики, где много таверн и торговых точек с отличным ассортиментом, много модных ателье и алхимических лабораторий. Есть лицеи, академия познания и театр. Глаз радуют чистые широкие улицы и крошечные уютные парки, открытые площадки для игры в фишки и разновидность питанка. Бани и прачечные, тренировочные и спортивные залы. Здесь издаются две газеты и тиражируются книги. Развивается институт клубов. А что? Обжиться, потом приобрести и хороший офис, в котором можно развести муть с консалтинговыми услугами, либо начать вполне реальное внедрение простейших систем безопасности. Не помешает и инновационная деятельность. Еле вырвался Марк Вышем из сладких тенет волшебного сна. Прямо по Шекспиру. Так гибнут замыслы с размахом. Проклятье, вспомнил. Вот и опять начались грезы. В общем, запасная площадка и тихая гавань у меня имеется. Так вот, единого учебника истории не существует. Многие авторы всех времен и народов трактуют события по-своему. А в зарождающемся научном сообществе Ванкоры пока еще не создана комиссия по объединению этих трудов в нечто целостное. Однако многое очевидно. Все многообразие появления вольных городов сводится всего лишь к трем вариантам. Первый – постройка нового города и последующая легитимация формы управления с одобрением столицы. Тут все просто. Таких поселений мало. Они еще молоды и невелики. Второй вариант связан со смертью властителя, не имеющего наследника. Либо же единственный наследник оказывается откровенно недееспособным. Сенешал и начальник гвардии политическую ответственность брать на себя не хотят, пример вольных соседей заразителен, всю голову задурили соседи своими рассказами о вольной жизни, и городской совет любого вида, либо же общенародное собрание Вечи, решает принять новый статус и больше на трон никого не пускать. Такие случаи встречаются довольно часто. Последний, силовой, неизбежно кровавый в той или иной степени. Это именно вооруженное восстание горожан, критически недовольных правлением лорда и отсутствием свобод, чаще всего в бизнесе. Именно местные лавочники и начинают баламутить народ. Подчеркиваю, восстание горожан, то есть местных жителей. Это домашние разборки, но это революция. Однако я ничего не читал о зарождении на Ванкоре вольных городов с помощью обманчиво мирных мятежей, организованных извне и осуществленных пришлыми путем ползучего захвата чужой территории. Нет таких фактов в пыльных томах с кожаным переплетом. Единственный континент Ванкоры удивительно мал для размеров планеты. Примерно с Австралию. По океанам разбросано бесчисленное количество архипелагов и отдельных островов, как мелких, так и довольно крупных, с Мадагаскар. Два таких острова лежат в относительной близости к материку. Я там побывал. Вот только до тамошних библиотек не добрался, будучи занят нормальным наемническим делом. Может быть, у них бывало? Вряд ли. Методология до изумления знакома. Это же настоящая цветная революция. Первым делом создается ядро внутренней пятой колонны, которая и начинает работу с недовольными, либо особо жадными торговцами и владельцами таверн. Подкуп представителей властных структур второго эшелона с обещанием им всяческих благ в скором будущем. Охмурение наиболее активной части молодежи, прежде всего студенчества. Первично именно под них придумывается яркая символика и атрибутика, шокирующие ритуалы, броские лозунги. Наличие последних обязательно. Именно молодежь подогревает так нужные зачинщикам кухонные разговоры родителей. Выпячиваются любые промахи власти, а потом и все действия вообще. Обязательно наличие своих людей при дворе, способных отводить глаза и обозначать вымышленные опасности. Затем следует постепенное насыщение города пришлыми. Если это возможно, то и частичное замещение населения. Параллельно провокаторы всячески привечают городских маргиналов, искренне считающих, что в их собственном упадке виноват кто угодно, но только не они сами, и кое-всегда рады дармовому пирожку. Постепенно рядовому горожанину, до поры не замечающему, что происходит вокруг, внушается мысль, что сам он – человек робкий и слабовольный, и в существующем порядке вещей ничего не может изменить. Так пусть же доверится людям сведущим, постигшим истинную суть вещей. Дальше дело за удобным моментом, горячим поводом, способным оказаться катализатором. Ради его организации можно и с любыми варварами договориться, чтобы те хорошенько пощипали окрестные поселения и нехватку продовольствия устроить. Ну, красавцы. Мог ли я ожидать, что и на новой планете заклятые партнеры возьмутся за старое? Слушайте, а кто бы смог? Загвоздка в том, что американцы начали очень плохую игру с захватом городов. Наконец, ответил я, не добавляя большего. Пока медитировал и плавал в воспоминаниях, друзья уже успели подкрепиться. «Ну ты хватил, дружище. Что им будет толку от вольного города Грандура? Вот если бы партнеры посадили своего человека на трон?» «Ошибаешься, Гел. Возможностей влияния очень много». «Влияние? Ну и словечко. Я частенько слышал его, когда решил недельку походить в церковь по всем правилам, где один из священников взялся за меня со всей строгостью. Даже призывал в монахи. Тоже говорил о влиянии на мою голову нехороших соблазнов». «На вроде игривых девиц?» — подсказал я. «А как же? Сравнится ли аппетитная попка с церковными просверами?» «Мужчины, не забывайтесь, с вами дама!» — тут же строго напомнила образцовая девица. Однако глаза ее заискрились, и улыбка стала шире. «Представить не могу Лана, как бы он решил удалиться от мира», — сказал я ей. «Болтун!» «Не сбивайте меня с мысли», — нервно попросил охотник за головами. «Так вот, Святоша постоянно талдычила духовной каре о том, что я нахожусь под защитой Святой Церкви, и он, ее преданный слуга, собирается веским словом воздействовать на мои грубые чувства, призывал постоянно читать молитвы об изгнании демонов. Пусть я и не являюсь образцом незапятнанности души, но там я был всего один раз и по собственной дуре. Как же возможно влиять на город, тем более такой большой, как Бекада или Грандур? Какая-то глупость». «Есть давно проверенные способы», — горячо уверил я и, загибая пальцы, начал перечислять. «Можно поставить своего шерифа, который будет закрывать глаза на шалости некоторых и отпускать без наказания других. Можно особым образом обучать школьников и студентов, закладывая им в головы определенные идейки разрушительного свойства. Можно влиять на торговлю, и это, пожалуй, одна из главных задач партнеров. Можно в нужное время перекрывать дороги, вводить таможенные льготы для нужных товаров и не пускать товары неугодных партнерам и ордену дельцов из прочих областей. Можно скрытно тренировать отряды Народной гвардии, наконец. Ты прав в одном. Один город большого значения для партнеров не имеет. А вот несколько таких городов, объединенных под эгидой ордена в союз, серьезная сила, способная поставить Ванкору с ног на голову. Представь, что согласно полученной в урочный час команде, отряды народных гвардейцев объединятся в огромное войско. Кто сможет их остановить? Кто будет способен к сопротивлению такой силище? А ты говоришь мне о глупости». «Плохо же ты знаешь людей, Гел», — ехидно добавила Лана. «Иначе тебе было бы известно, что как раз мелочь голоштанная больше других задирает нос при каждом удобном случае, а неважная особа да богатеи, которые чаще всего знают себе цену. Завидующие другим в любой момент способны стать смутьянами». «Что вы на меня набросились? Ну, может, и обронил что-нибудь лишнее, ненароком обидев тебя, Марк. Я ведь никогда не занимался презренной политикой», — смутился воин. «Я же не ученый». «То, что ты сейчас сказал, Марк, тревожит. Может быть, нам надо срочно ехать в столицу?» «Нам надо срочно ехать на север», — отрубил я. «Просто поверь, это самый лучший вариант. Да и что мы услышим в столице, если тамошний сенешал или советник властителя уже подкуплен? Прирежут в крепостном каземате, и нет проблемы». «Тогда надо отрубить головы всем партнерам». Геллерт был последователен. «Сколько их? Скажи». «Двое». «Что?» Охотник за головами несказанно удивился. Лана тоже. «Ушам своим не верю. Чего же мы тогда медлим?» «Честно говоря, война с партнерами не входила в мои планы. Да и точное место расположения неизвестно, оно держится в тайне. Подвесить серого на дубовый сук, сунуть горящую лучину ему в мерзкие волосатые ноздри, и негодяй с радостью все выложит», — посоветовала девушка. Геллерт одобрительно кивнул. «Милые, добрые люди». «Они не расскажут, Гел, я пробовал. Может быть, дело тут в специальных заклинаниях, может, еще в чем-то. Молчат они. Да я и сомневаюсь, что о логове партнеров знал даже убитый нечистью командир группы. Ладно, еще наговоримся. Мне, пожалуй, и самому надо подумать. Так быстро меняются обстоятельства. Ты лучше расскажи нам, чем закончился выдающийся поход за духовным очищением. Коснулась ли тебя доля благодати, осеняющая всех, кто живет под благословением святого Ванка?» «Взял да ушел». Геллерт был все так же бесхитростен. «Понял, ради чего мне матушкой дадены крепкие руки да широченные плечи. В городах Ванкора всегда есть немало подходящей работенки. И сидя за каменными стенами скучных церквей, ее не сделаешь. В один прекрасный день я разозлился на себя самого настолько, что чуть не макнул духовника в катку с лягушками, что стояла во дворе церкви». Лана ахнула. Разговор сам с собой иссяк. Поняв, что самое интересное закончилось, девушка, накинув на себя одно из так удачно купленных Геллертом одеял, открыла переднюю дверь и предложила Гике смениться для обогрева. И ведь возничий ничуть не смутился, получив такое предложение. Знает, она вполне справится с управлением упряжкой. Тем более, что вокруг все спокойно. Меня бы он в жизнь не пустил, я бы науправлял. Удивительная картина открывалась из окон. Дикий рай. На дорогах Ванкора вообще не часто встретишь следы цивилизации, тем более на севере. Комары да шишки. Но уж если поминать Медвежий угол, то его адрес точно в этих местах. Куда ни глянь, до самого горизонта раскинулась матерая тайга. Волнистые долины, дремучие леса с преобладанием елей и сосен. Все вокруг в темной зелени. Первую треть пути не было видно ни домишки убогого, ни прямоугольника пашни, ни какого-либо движения. Признаков активной человеческой деятельности на этих бескрайних просторах не наблюдалось. Вскоре наша дорога, чаще всего окаймленная тесно стоящими деревьями, покинула равнину. Тракт то в гору поднимался, то под гору шел. Начались сплошные увалы. После них слева появилась речка. Извилистая, поросшая по берегам кустарником. К воде не подойти. За рекой чернел лес, а дальше началось большое поле, побелевшее от холодной сырости. Как только река убежала в сторону, вдали показалось окруженное периметром остроконечного деревянного частокола селение Северная Лигана. «Что я там ожидал увидеть?» Сам не знаю, что угодно, вплоть до такого же пепелища, как к югу от фактически захваченного серыми города. Оказалось, селение вполне обычное, разве что в двух местах среди низких крыш резко выделяются сторожевые вышки. Да две мельницы на окраинах лениво месят в воздух своими нескладными крыльями. Небольшой поселок был цел, а вот жизни маловато. Видимо, потому что большая часть его бодрых обитателей отправилась с вилами в руках делать революцию мира и добра. Следов нападения варваров нет и в помине. Развели горожан, как олухов. Останавливаться мы не стали, хотя проблема теплых вещей ощущается все явственней. Ноги мерзнут. Селяне, не избалованные сторонними покупателями, могли отпустить все нужное экспедиции по самой низкой стоимости. Но ведь была и другая цена. Цена засветки. Не стоит давать жителям лишнюю информацию. Проехала мимо села одинокая карета серого цвета, и все, ни словом больше. Сколько в ней было людей, чем вооружены, как себя чувствуют, что рассказывают, какие у них намерения. Не могу знать, господин хороший, они сюда не сворачивали. Обо всем этом я не замедлил сообщить Геллерту, добавив то, во что уверовал сам. Погоня за нами — лишь дело времени. Обязательно будет. «Если ты думаешь, что напугал меня, то напрасно. Уж мы как-нибудь справимся, будь их хоть восемь». «А восемь десятков не хочешь увидеть за спиной?» «Вот как? Это целый отряд. В таком случае действительно нужно как можно скорее убираться с фриландских земель и поспешать в Элон, где мы будем в безопасности. Если только и там что-нибудь не стряслось». «Накликаешь беду, сплюнь три раза». Охотник за головами кивнул, быстро открыл дверь, чуть не зацепившись за скобу с дровами, пролез к лане и уже оттуда сплюнул два раза направо и один налево. Тут обряд сброса накарканного выглядит именно так. «Да охранят нас святые угодники-покровители, чудотворцы и страдальцы, и да будут успешны наши скорбные начинания!» Так он завершил процедуру очищения, вернувшись в салон. «Отчего скорбные?» — усмехнулся Гика, протягивая замерзшие руки к печке. «Почем мне знать? Так говорят бабки». Грунтовка уходила под колеса, чуть поскрипывали рессоры. Далеко позади, в холодном воздухе, с переменной громкостью зазвенели уже плохо слышимые удары небольшого колокола. «Разволновались. Поспешать так поспешать!» Возничий поднялся со скамьи. «Пойду-ка я на место. Хватит тут потом обтекать. «Хозяин, когда отъедем подальше, нужно будет опять остановиться для короткого отдыха. Лошади подустали». «Давай для начала уйдем с глаз долой, а?» — попросил я. И опять потянулся километр за километром. «На север!» Оптика — вещь незаменимая. Банально? Только не на Ванкоре. С холма вольный город Элон виден как на ладони. Вот он, красавец. Внизу обрисовался на светлом фоне серебристой ленты широкой судоходной реки. Колеса прыгают по кочкам, панорама дергается, и кажется, что с каждой новой сотней метров пройденного пути город надвигается на меня своими домами и высокими башнями. Но сначала не замечаешь ничего, кроме стен и рва, ограждающих столицу северян. В этом мире в первую очередь фортификация всецело поглощает внимание путника. Думаешь, безопасно ли там будет? Сможет ли этот город выдержать штурм и осаду? Башен и башенок в Элоне очень много. На стенах и внутри города. Вот ратуша, а это недавно построенный собор, единственное каменное здание. Поодаль контуры двух старых церквей, одна буквально разваливается. Или же разбирают. У ворот построены две высоченные башни с метательными машинами. Возле каждой дежурят расчеты. Сами ворота открыты. Хвала, хвала. Значит, в целом все нормально. Тем временем Гика выбрал удобную обзорную площадку, и дилижанс остановился возле зарослей можжевельника, у скалы. Без тряски смотреть в складную подзорную трубу — одно удовольствие. «Сколько ты будешь глазеть, как подслеповатая сова? Имей же совесть, друг! Передай трубу ближним!» — недовольно буркнул Геллерт. Как водится, прибором тут же захотели воспользоваться и остальные участники экспедиции. «Ничего, и без нее можно. Река называется Арана, с ударением на последнем слоге. И течет она меридионально через весь материк, впадая в Южный океан примерно посередине длиннющего побережья. В районе Элона ширина ее примерно 300 метров, а в устье — до нескольких километров. Это одна из ключевых артерий Ванкоры, и во всей округе только здесь город стоит прямо на берегу большой реки. На другом берегу — большое село или поселок. Не успел рассмотреть, трубу вырвали. Между ним и городом курсируют большие плоскодонные лодки. Переправа. А от поселка, что напротив, начинается другой тракт. Путь на восток, в центр материка, к столице. Представляете стратегическое значение столицы северян? Если они по какой-либо причине закроют переправу, то жителям Бекады и Грандура, Ширы и Балместри придется в столицу ездить по длинной дуге с выходом на побережье в районе Маймичи. У дилижанса друзья рвали трубу из рук. Надо завязывать, не то сломают. Отдав команду на движение, я спрятал прибор в жесткий кожаный тубус с крышкой. Перевал закончился. Снова раздвинулась лесистая долина. На этот раз светлая, приветливая. Только еще дремучая и выше стала тайга. Небеса прояснились, и вдали появились какие-то вершины, возвышающиеся над лесным пологом. На некоторых из них мелькнули пятна снежников. Дважды грунтовку пересекали горные потоки. Оба гордятся старыми каменными мостами. Надписи на табличках гласили, что это просто Кинт и Верхний Кинт. В долине показались строения небольшой деревеньки за высоким тыном. Крестьяне еще работают. После полного безлюдия, оставленного позади участка маршрута, становится удивительно. В таком захолустье и вдруг люди... По пути попадались жилистые козы и пятнистые худые свиньи. Подумалось, зачем только их держат, ни жира, ни мяса. На шеях болтались деревянные хомуты треугольной формы. Хрюшки спотыкались о нижние планки. Неудобное сооружение свисало к передним ногам. Возле низких домов голопузые детишки играли с собакой, расхаживали куры и гуси. «Гика, а зачем свиньям хомуты?» Не вытерпев, спросил я у возничего. Тот лишь чуть заметной гримасой выразил насмешку над моей белоручностью и ответил терпеливым таким голосом. «Это чтобы порося под ограды не пролезали. Начнет копать, а хомут-то и не дает». Гуляют себе спокойно. Не боятся варваров. Значит, дорога под охраной. Вот и перекресток. К таким городам никогда не ведет всего одна дорога. Направо — проезд к Элону. Сам тракт тянется дальше, вытягиваясь вдоль берега реки. Если проехать по нему с полкилометра, то увидишь нитку еще одной дороги, ведущей налево, в самую чащобу. По крайней мере, так обозначено на сводной карте. Вот туда-то мне и надо. Хотелось, чтобы дорога к цели шла по простору. Да что поделать, такова судьба. Чем ближе подъезжали к городу, тем больше деталей бросалось в глаза. На первом плане, вытянутый в форме огромного овала крепости, деревянный частокол из неотесанных бревен, установленный под углом. Защита больше от твари, чем от человека. Перед ней расстилается рукотворная полоса колючего кустарника, во многих местах прореженного, высохшего. Пустошь. За частоколом 20 метров чистой поверхности и наполненный водой широкий ров. Следом идет насыпь городской стены с башнями. К главным воротам протянут каменный мост, тоже древний. Точнее, это консоль. Между мостом и стеной зияет провал с подъемным мостом. Арка главной стенной башни снабжена огромной железной решеткой. А вот стена деревянная. Можно предположить, что в стародавние времена и основное оборонительное сооружение было сложено из камня. Пока город не захватили и не разрушили до основания войска неведомых царей. Насыпь-то под стенкой каменная. Очень похоже. Из книг я знал, что история заселения удобной долины растянута на века, и люди всех эпох оставили здесь свои памятники. В окрестностях Элона найдены развалины двух крепостей и каменной кладки. Совсем не таких, как заброшенные форты-башни, притаившиеся вдоль дорог. Часто встречаются самые настоящие дольмены. Большие и совсем крошечные. Как у нас в Северном Причерноморье. И долина башен. Я не выдержал и снова открыл крышку тубуса. Большинство домов, рубленные из сосны, такие брусья не трескаются при высыхании, а при усадке их почти не ведет. Кроме того, древесина сосны тверже, суше и менее поддается грибку и плесени. Сосна со временем меняет цвет, начинает краснеть, и это красиво. Большая часть строений рублена в чашу, хотя я увидел большой дом, где брусья были уложены в лапу. Почему так? Зачем экономить дерево, если его тут навалом? Наверное, из-за желания владельца выделиться. Кровли с круто спускающимися скатами, покрытые так называемым гонтом, это такие небольшие дощечки клинообразного сечения. Деревянный город. И правильно, лютой зимой камень не согреешь, комнаты не натопишь. Читал я, помнится, в библиотеке про жилище северян, и на глаза мои наворачивалась скупая ностальгическая слеза. Внизу просторные сени, отсюда поднимается лестница на первый этаж, выступающий на улицу деревянной галереей. Кровля образует большой навес, защищая галерею от дождя и снега. Внутри сложена каменная печь, никаких пошлых каминов. Все солидно, все по-родному. Здесь совершенно нет готического духа, ни мрачности, ни каменной бездушности. Честно говоря, я порядком устал от прелестей городской средневековой архитектуры и был приятно поражен видом совсем другого города. Светлого, просторного, живого. Пусть кому-то нравится готика. Верю, что у такого человека сама душа стремится к небу вслед за остроконечными аркадами и подпорами храмов с затейливой лепниной да за громадными вытянутыми окнами. Я не против. Я хорошо понимаю эту красоту. Но вижу и другое. Гнетущее, холодное, особенно ночью. «Марк, а ведь постоялого двора снаружи нет», — заметил Геллерт. «И верно». Уже привычный атрибут городской инфраструктуры в Элоне отсутствует. Весь гужевой транспорт заходит внутрь. «Не могут обеспечить сохранность?» — предположил я. «Значит, атакуют их частенько. Вот и частокол перед стеной». Придется согласиться с Гелом. В случае настоящего нашествия внешний постоялый двор спалят на раз. Рейд из крепости не поможет. Низко загудел большой колокол. И почти сразу к его перезвону быстро присоединились колокола помельче и позвонче. «Созывают прихожан на вечернюю молитву», — веско произнес я, посмотрев на часы. «Может, ты и прав, друг мой Марк, вот только у меня от такого частого перезвона становится тревожно на душе», — откликнулся Геллерт со спокойствием, противоречащим сказанному. «Смотри-ка», — привстал Гика, — «стражники руками машут, что твои ветряки». «Что там? Не карантин ли?» «Непонятно. У тебя труба, хозяин». Хоть и недалеко, но надо разобраться. Оптика вплотную приблизила лица людей возле ворот, словно рядом стою. Так, четверо теллинов в кожаных керасах, со щитами и копьями. Пятый старший, офицер в годах. На скуле большой старый шрам. Рядом с воротом подъемного механизма в ожидании команды замерли два здоровенных амбала в простых рубахах. Морда у офицера злая, а рот открыт в крике. Вот он с гневом поднял кулак, энергично потряс им, погрозив, а потом этой же рукой начал интенсивно махать, явно призывая раззяв двигаться быстрее. «Опа! Гика, жми полным ходом, они нас зовут. Сейчас стражники будут закрывать ворота». Выкрикнув это, я сразу обернулся, стараясь в начавшейся бешеной тряске разглядеть подступающее к тракту смешанное редколесье. «Да нет там никого. Что за паника вдруг началась?» Дилижанс быстро набрал максимальную скорость, на которой и проскочил внутрь крепости. Никто нас не остановил, ни о чем не спрашивал. Мужики поднимали мост, воины с руганью закрывали створки ворот. Скрипнул рычаг стояночного тормоза, ошалевшие кони, тяжело дыша, крутили головой. Оседала желтая пыль. «Во мы рванули!» Только я спрыгнул на землю, как к нам подошел высокий худощавый офицер, глянул на меня холодными светло-серыми глазами, но обратился к гиганту. Коротко. Откуда? Куда? Зачем? Времени для разглагольствований у него не было. «Сопровождаю научную экспедицию на север. Он ученый», — брякнул Геллерт, уважительно показав ладонью в мою сторону. «Кто тебя за язык тянет? Академик. Нобелевский лауреат. Только не за мир». «Марк Вышем. К вашим услугам», представился я, вежливо приподнимая шляпу. «Эзотерик, естествоиспытатель и криптозоолог». «Иса Ханеди, командор егерского корпуса Элона». Он тоже бросил руку к рогатому шлему. «Хм, знаменитая шляпа у вас, уважаемый. Против нечисти, как я могу заметить. Раз так, отъезжайте подальше, ученые, и спрячьтесь за любое здание». «Что случилось, командор?» спросил я. «Скоро начнется штурм города», — разведчики сообщили. «Варвары опять решили испытать нас на прочность. Два отряда подбираются со стороны леса, а по реке подходят четыре большие лодки. Мне надо правильно расставить людей, а это будет непросто. Они ударят с двух сторон. Все, уезжайте быстрей». «Вот еще. Я воин, а не белошвейка, чтобы прятаться за горожанами во время славной битвы», — возмутился Геллерт. «Где эти варвары? Ставь меня на стену». «Мы все пойдем, командор. Раз уж оказались в Элоне, то будем защищать город наравне с остальными», — добавил я. «Вариантов нет, надо ввязываться. Честно признаюсь, отнюдь не только стремление не показать себя трусом управляло мной в этот момент. Гораздо проще налаживать контакты, уже имея хорошую репутацию. Расчет? Может быть». Он недовольно вздохнул, обдумывая предложение. «Опытные воины мне нужны как никогда. Большую часть егерей я перебросил к реке. Там наверняка понадобится вылазка. Атакующие могут сжечь или угнать паромы, но... Вдруг варвары убьют ученого, и до конца дней ночные кошмары будут вышибать из меня холодный пот. Лучше спрячьтесь». «Это не первая и не десятая схватка, из которой мы вышли победителями. Давайте не будем тратить время на неуместную учтивость. Мы готовы», — нахмурился я. Колокола продолжали бить тревогу. «Дерин, принимай усиление, ставь их на стену!» Махнув рукой, решил старый вояка. Заметив в салоне Лану, он тут же подшагнул ближе и решительно приказал. «А вам, мадам, укрыться немедля и без пререканий. Возничий, увози!» Но Гика сперва вопросительно глянул на меня. Я быстро кивнул. «Кто-то должен остаться с Ланой». Обрадованный Геллерт метнулся к экипажу, принимая оружие, и через полминуты дилижанс снова пришел в движение. «Головы берегите, уважаемые! Эти чертовы дикари очень ловко орудуют своими длинными прощами!» — посоветовал Иса Ханеди напоследок. Поперек центральной улицы, являющейся продолжением дороги, какие-то люди закрывали на огромные навесные замки натянутую между домами тяжелую цепь. Это должно притормозить Орду в случае возможного прорыва. Все серьезно. Со стороны города стена была низка, всего 3 метра высотой. Снаружи 5. «Я не буду заменять своих людей в цепи. Каждый знает свое место», — предупредил нас старшина егерей, средних лет плотный мужчина по имени Дерин. Бледное, изнуренное тяжкими раздумьями лицо, с ввалившимися щеками, свидетельствовало о том, что он уже голову изломал, пытаясь выстроить оборону стены максимально грамотно. «Жаль только, что пришлось увеличить интервал. Вот что я решу. Следите за всем участком от башни до башни и направляйтесь туда, где будет самый большой напор. Но почему вы без шлема? До сей поры не ощущал такой необходимости. Он ученый, уже привычно прокомментировал Геллерт. Так дело не пойдет, ученому надо беречь голову. Дейрин крикнул кому-то вниз и вскоре сам же поймал ловко брошенный одним из бойцов, стоящих у запертых ворот, не первой свежести шлем. Компактный, вот лучшее слово. И без рогов. Наверное, для молодых, необученных. Подгоните и не снимайте. «Командир, но я никого не вижу», — прогудел Геллерт из-под руки, вглядываясь вдаль. «Недавно одну из групп заметил наблюдатель в башне. У него есть подзорная труба». «У меня тоже», — поведал я, снимая с плеча тубус. «О, я слыхал, что у ученых всегда отличное оснащение», — обрадовался старшина. «В таком случае широко раскройте глаза, данные вам причистым ванком, и смотрите. Начинает слепить, так что внимательней». «Куда деть шляпу?» «Только не на груду камней, наваленных по соседству. Схватит кто-нибудь в горячности боя и швырнет мое сокровище вниз». Пристроил чуть в стороне, на настиле. Солнце клонилось к закату. Вечер здесь начинается рано. Светило скоро зайдет за гору. А пока действительно слепит. Раздвинув подзорную трубу, я уложил ее на край ограждения и принялся изучать ближние подступы и окрестности. С запада, со стороны большого горного хребта, открыта еще одна широкая долина. Выходит, здесь стык двух долин, образующий что-то вроде плато. Их общая поверхность, ближе к реке, чуть поднятая наподобие выпуклого щита, и послужила площадкой, на которой расположилась столица Теллинов. Между хребтами и городом расстилалась по склонам непроходимая тайга, и только чуть южнее в низину спускался спокойный лесистый хребет, не внушавший никаких опасений. В верховьях двух речушек, мимо которых мы проезжали, неожиданно обрывался большой грядой потрескавшихся скал. С северной стороны долин открывается озеро, которого еще нет на моей карте, по-осеннему скромное, украшенное ветвями совсем уж русских березок. Я очень долго не мог привыкнуть к тому, что большинство деревьев Ванкоры аналогично земным. Поначалу в ступор впадал. Почему-то именно деревья зацепили больше остального. Ни люди, ни животные. Березки. Густой лес заканчивается в 300 метрах от дороги. Дальше редколесье с кустарниками. В такой мешанине тоже можно спрятаться. Тем временем Геллерт вел насущный диалог со старшиной. «Чего от них можно ожидать, Дерин?» — вопросил он небрежно. «Зря, как мне кажется. Варвары очень подвижны, сильны и свирепы. Вооружены плохо, щитов не имеют вовсе. Предпочитают уворачиваться, в чем изрядно преуспели. Кроме того, они отлично бегают, умеют менять направление короткими рывками. Бороться с ними прощами бессмысленно. А вот они мечут свои камни отменно. Доспехов настоящих у варваров нет, одни шкуры. Основное оружие — короткие пики с длинными железными лезвиями и небольшие секиры. Используют метательные каменные топоры. У некоторых есть луки». «Луки? Какой из них прок?» «Стреляют огненными стрелами, пытаются поджечь дома». «Деревянную стену такими стрелами не подожжешь, это только в кино возможно. Нужен валежник в больших объемах. А вот кровлю из гонта вполне возможно». «Амулеты есть?» — Гел продолжал расспрашивать. «У каждого». «И все равно оружие никудышное. Как же они собираются штурмовать цитадель?» «Обычно варвары используют длинные шесты. Атаковать будут группами, по ходу штурма выбирая наименее защищенные участки». «Сколько их может быть, уважаемый?» «От нескольких десятков до пары сотен», — ответил Теллин без раздумий. Услышав это, я оглядел наш участок стены, на котором стояли готовые к обороне воины. Быстро пересчитал — 15 человек. В тяжелой кожаной броне толщиной в сантиметр, с круглыми щитами и пиками, на поясах умеренной кривизны длинные сабли. Характерные шлемы с рогами имеют стрелку, защищающую переносицу. У двух бойцов вместо нее забрало, правда, не такое широкое, как забрало Геллерта. И у всех спокойные, уверенные лица. А у меня? До сей поры мне не доводилось участвовать в таких переделках. Ну ничего, зато у меня особый шлем. Горшок горшком. Всего лишь? Гел даже возмутился. Что себе возомнили эти наглые псы? Такими силами город не возьмешь. Старшина, подтверждающе, кивнул. «Опасность в прорыве. Если хотя бы полтора десятка вырвутся на улице, то беды не избежать. Столько успеют натворить, пока поймаешь». «Что, бывали случаи?» Воин не поверил. «Бывали», — нехотя признал старшина. Опустив оптический прибор, я тоже задал вопрос. «Мы заметили деревеньку неподалеку от города, к югу. Как им удается выживать, если даже эти стены не всегда способны удержать дикарей? Кроме того, мне известно, что несколько ваших поселений стоят на тракте, дальше к северу». Дерен покачал головой. «Варвары никогда не нападают на наши деревни. Наоборот, они с ними торгуют. Даже наши старцы не могут разгадать эту загадку. Одно несомненно. Варваров ужасно раздражают именно города. Прямо до безумия. Хотя куда уж больше безумства, чем есть его в этих дикарях. Ведь нам не объявляют войну, мы тоже. И тем не менее, отряды космачей нет-нет, да и бросаются в атаку. Как будто сводят старые кровные счеты. Интересно, неужели тут замешаны события настолько далекого прошлого, что злая память сохранилась только в устных преданиях? Увы, у северных варваров нет письменной истории. И книг тоже. Одни сплетни липовых исследователей. Старейшины и следопыты рассказывают, что эти уроды, не боящиеся и в обычной жизни употреблять подсушенные ломти желтого мухомора, варят из грибов и дурманящих растений сущий яд. Вот этим самым боевым зельем они и упиваются до изумления перед каждым походом. И еще увидите, уважаемые, как варвары успевают хлебнуть из глиняной фляжки прямо во время боя. Аж завидно. Спасибо, мне не надо. Всего лишь один раз я попробовал применить боевое зелье. О том, что было дальше, мне рассказывали, поскольку сам последствия помню весьма смутно. Неделю отлеживался. «Плевать на все настойки. Подогретое красное вино лучше», — хохотнул Геллерт. «Уж сегодня мы не дадим какому-то мужичью из лесной чащи перескочить через стену. Марк, ты когда-нибудь в своих путешествиях видел обезьян?» Я, помедлив от неожиданности вопроса, кивнул. «Видел. На островах». «Завидую, я только слышал, но описание вполне подходит. Не находишь?» «Островные обезьянки были маленькими, и у них не было прощей». «Разве что». Летела минута за минутой, но ничего не происходило. Колокол давно перестал звенеть, все собрались и изготовились. Я опять припал к окуляру, медленно поводил трубой и вдруг заметил, что из дальнего леса на узкую поляну перед редколесьем большими прыжками выскочил человек в коричневой шкуре, перетянутой на поясе ремнем. Он не крался, стараясь, чтобы его не заметили, а уповал на скорость броска. Следом за ним такой же фокус проделали еще несколько. Я начал считать. Никто не оставался на поляне. Варвары тут же прятались среди зарослей. «Идут!» — громко крикнул я, показывая рукой направление, и старшина тут же подхватил, прогремев на всю стену. «К бою, воины! Враг близко!» И нам отдельно... «Ну что же, мужчины, мечи из ножен и будьте наготове. Клянусь, настало время испытать свою стойкость». Не знаю, могли ли наступающие услышать его рев, но они больше не таились. Варвары повалили пачками. Я довольно быстро насчитал 83 мохнатые фигуры и плюнул. «Сколько будет? Все наши». Некоторые действительно были вооружены луками, и каждый второй варвар легко тащил над головой длиннющий крепкий шест. И вдруг все они страшно заорали, завыли хором и бросились к городу-крепости бегом, на ходу разбиваясь на три отряда, вытянутые в колонну по одному. «Клянусь всеми апостолами сразу!» — оживился Геллерт. «Меня возбудил этот дикий клич, Марк, аж руки зачесались. Давайте, маленькие обезьянки, быстрее!» Защитники начали готовиться к отражению, перехватывая оружие поудобней, коротко советуясь и подсказывая друг другу. Старшина побежал вдоль цепи. На пустоши перед чистоколом вся масса атакующих неожиданно перегруппировалась в две колонны. Большая пошла в лоб, а другая цепочка на большой скорости начала огибать стену слева от меня, намереваясь ударить с другой стороны. «Отвлекающий маневр!» «Точно, Марк!» Решив, наконец, чем будет сражаться, Гел поднял свой тяжелый топор. «И атака со стороны реки! Эти дикари не так уж глупы!» На нас летели не менее полутора сотен бойцов. Разминая рабочую кисть, я поигрывал мечом, понимая, что пистолеты использую только в самом крайнем случае. Нужно уповать исключительно на холодный булат и собственное умение им владеть. Даром, что ли, обучался, да боевой опыт приобретал. Со стороны лестницы послышался короткий сухой кашель. Наверх с трудом поднимался седовласый старец в длинных церковных одеждах белого цвета. Краснощекий юный послушник страховал священника позади. Оба были без оружия и каких-либо доспехов. Не самый лучший момент для проповеди, святой отец, не самый. Шел бы ты отсюда. Уже можно было подробно рассмотреть облачение варваров. Шерстяные накидки с прорезью для головы спускались до локтей. Длинная ось — неплохая защита от рубящего удара. Ниже предплечья перемотаны кожаными ремешками. На ногах высокие, до колена мохнатые чуни, мягкие, удобные. Пречистый Ванг, как же быстро они передвигаются! События развивались все стремительней. Полосу чистокола нападавшие преодолели с пугающей легкостью эквилибристов. Вот шесты легли между кольями, и варвары с цирковым проворством просто перебежали по ним, в то время как часть дикарей осталась на месте, принявшись раскручивать длинные пращи. Пятеро дикарей подняли луки с горящими стрелами. Да, для таких ловкачей чистокол не препятствие. Лишь один сорвался, но, извернувшись, удачно приземлился и, как ни в чем не бывало, помчался дальше. Залп! Я пригнулся. Вой, свист камней, ругательство, чей-то вскрик. Попали-таки сволочи. Сидя на корточках, я посмотрел назад. Несколько стрел воткнулись в кровли домов, и горожане принялись их сбивать, поднимать на длинных палках небольшие бочонки и опрокидывать воду прямо на очаги. Работают спокойно, привычно. Фронтир — самый настоящий. Тут и люди живут особенного склада. Что же ров? Опять шесты. Какие они у них прочные. Две баллисты на башнях развернулись, выбирая цель. Механизмы стукнули. Еле видимым росчерком пронеслись копья. Мимо! Обе мимо! Встречай псов, Марк! Как на духу. Мне стало страшно. Совсем не так, как в дорожной драке или при неожиданной встрече в темной подворотне средневекового города. На нас надвигалась настоящая стихия. Этих ребят не напугаешь, не возьмешь на хитрость или на понт. Дерись, как сам дьявол, или умри. В воздухе мелькнули то ли арканы, то ли кошки. Сразу видно, у варваров отменная подготовка. Очередная петля взметнулась в воздухе, обхватив плечи одного из защитников. Последовал сильный рывок, и бедняга улетел за стену. «Держаться!» — проревел староста. «Рубить наверху, не высовываться!» «Туда!» — рявкнул я и первым ринулся к месту возможного прорыва. На бегу успел махнуть мечом, обрубая пару веревок. «По дереву хорошо работать. Не боишься за клинок?» Орда лезла на стену. Размеренно стучали баллисты на башнях, сверкали сабли. Над головами егерей то и дело пролетали сверкающие трассеры стрел. Со всех сторон слышалось тяжкое, сиплое дыхание наседающих групп, звон встречных ударов, глухое падение тел, настоящая какофония смерти. Заросшие по самые брови, свирепые, озверевшие лица и сверкающие глаза дикарей казались воплощением лютой ненависти ко всему живому. С хрипами и низким воем варвары мгновенно поднимались по шестам и веревкам, большая часть которых была накинута для обмана, и без раздумий бросались на нас, в прыжке налетая на выставленные клинки. Не обращая внимания на собственную кровь, они исступленно вцеплялись в бревна, царапали их, кусали блестящими зубами край щита, одержимые одним лишь желанием — прорваться и убить как можно больше теллинов, пока живы сами. Геллерт в очередной раз махнул топором, но варвар лихо увернулся, а потом в прыжке ухватил за длинную рукоять замершее на мгновение в мертвой точке оружие и свалился вниз, вырывая его из рук воина. «Проклятая обезьяна украла мой топор!» — зарычал тот, выхватывая меч. Мы стояли рядом. «Черт, да сколько же вас!» Я уложил четверых короткими уколами. Гел смахнул мечом голову еще одному, и напряжение на участке на время было снято. Однако волны дикарей накатывались одна за другой. Не здесь, так в другом месте. И два раза нам пришлось опрометью бежать по настилу, помогая товарищам. Слава Ванку, вот и короткая пауза, позволяющая частично восстановить дыхание. Во время такой драки я не очень дорожу своей жизнью, хотя погибнуть от рук этого сброда будет очень обидно. С ничуть не менее варварским оскалом сообщил друг. «Глянь-ка на святошу». Седовласый церковник стоял в 5 метрах слева и скороговоркой на память читал какое-то сложнейшее боевое заклинание. Вот он закончил, устало махнув рукой, и тут началось. На высоте 70 метров над землей с огромной скоростью начало формироваться белое кудрявое облачко, густеющее и темнеющее на глазах. Впрочем, дикари не обратили на него внимания, продолжая с фанатичным упорством лезть на стену. И тут вниз ударила молния. С колдовским грохотом сиреневая линия слепящего света, ломаясь причудливыми зигзагами, вонзалась в головы атакующих, тут же перелетая к следующей жертве. Люди валились наземь, как спички. Не менее 20 нападающих легли под ударом искусственно вызванного электрического разряда чудовищной мощи. Мы стояли у бревенчатой стены, ошарашенные и напуганные. Даже варвары дрогнули, обнаружив такой урон. Хлоп! Облако исчезло, и над рвом повисли три плазменных сгустка шаровых молний последышей. Вот они с треском разорвались, в воздухе крепко пахнуло озоном. И тут же священник-колдун стал оседать на подгибающихся ногах. Мне не дано знать, какую именно энергию он выплеснул и сколько, приняв участие в битве. Его поводырь ничуть не смутился. Подхватив опустошенного седовласого под мышки, он спокойно потащил его к лестнице, словно это была пустая бочка, а не человек. Что же, в какой-то степени так и есть. Бум! Пущенный из пращи с хорошей скоростью зазубренный камень ударил по моему шлему, срикошетив за спину. Шею крепко и больно дернуло, в голове тонко зазвенело. «За боем следи, дуралей!» — зло рявкнул Геллерт, вовремя прикрываясь щитом. «Или тебе ученая башка недорога?» Последние смельчаки еще лезли. Однако вопли этих исчадий ада затихали. Спокойно махнув мечом, друг с легкостью срубил очередную голову, а я уже без азарта всаживал клинок, выбивая зубы из ощерившихся ртов. «Отступают!» — раздалось с ближней башни, но баллиста выстрелила опять. «Хвала победе! Хвала Ванку! Они отступают!» — подхватили оставшиеся на стене защитники. На дощатом настиле передо мной лежали три убитых варвара. Четвертый дергался в агонии. Площадка стала скользкой от пролитой крови. Клинки еще разили, страшные предсмертные крики все еще звучали. И тем не менее было ясно. Мы победили, черт возьми. Нехотя и угрюмо малочисленные группы варваров, свирепо оглядываясь на стену, перелезали через чистокол. Многие хромали, прижимали руки к ранам. С привратной площади послышалось ржание лошадей. Полтора десятка тяжело вооруженных всадников в стальных доспехах с длинными пиками и щитами с шишаком попарно выстроились возле поднимающейся решетки. Сразу видно, в седлах самые закаленные бойцы. Гремели цепи, противно скрипел ворот, опуская мост через пролет. «Вот это да! Парни собрались на вылазку!» — обрадовался Геллерт, протягивая мне отрезанный прямо с одежды поверженного врага кусок медвежьей шкуры. Свой меч он уже вытер. Пора и мне почистить оружие. Кровь достаточно агрессивная, если вы не знаете. Она быстро портит лезвие. Конные егеря — настоящий кошмар для варваров. Вряд ли во всем подлунном мире найдутся еще такие бесстрашные воины. Гордо похвастался подошедший к нам Дерин, глядя вслед вылетавшему через ворота отряду зачистки. Левая половина его доспеха была в крови. Однако, судя по самочувствию и настроению старосты, в чужой. Атака отбита. Четырех отважных парней я потерял сегодня. Так бывает, что гибнет надежда рода, а уже никчемный ветеран продолжает дышать вольным воздухом Элона. Однако, уважаемый ученый, вы бледны. Уж не подранили ли вас мерзавцы? Спас шлем из доброй стали, который вы мне вручили, Дерин, улыбнулся я, показывая небольшую вмятину. Поэтому я бы хотел оставить его себе, если вы не будете против. Кому заплатить? «О чем вы, уважаемый? Забирайте его как талисман. Вы с вашим другом выпустили на свободу не меньше полутора десятков дикарских душ, да примут их на небесах достойно, как настоящих воинов. Сегодня же напишу рапорт командору Хамеди о вашем вкладе в общее дело. Кроме того, обещаю зайти к нашему лучшему оружейнику, что держит лавку «Клинок удачи», и он с наилучшим качеством выправит злосчастную вмятину». Я поклонился. «Зачем тебе этот коротышка, Марк?» — бесхитростно спросил Гел. «Купим тебе самый лучший шлем, что найдется у оружейника». «Нет уж, друг мой!» — надев на голову подобранную шляпу, я покачал указательным пальцем. «Коротышка спас мне жизнь. Кроме того, такой шлем удобен и не занимает много места. Пошли вниз, надо узнать, как дела у наших». До сих пор события шли без перерыва, и вот наконец-то появилась возможность немного передохнуть. Отдышимся, отмоемся, а потом подумаем, прикинем. Лучше бы делать это в хорошей таверне, как я люблю, под нежный лепет мандолины.